Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и мы с вами будем читать 17 главу с 1 стиха и ниже. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». В этих главах, которые мы изучаем, рассказывается о приближении народа Божия к горе Синай, к той самой горе, на которой Господь даст людям 10 заповедей. Закон Божий – это есть Божья воля относительно того, что мы можем делать и чего делать нам нельзя. Заповеди Божьи, они научают нас правильным нормам жизни, очерчивают как бы пределы возможного, допустимого, запрещенного, поощряемого. Но мы видим, что на пути к горе Синай еврейский народ ожидает целый ряд искушений. Прежде всего, отсутствие воды. Вода в Библии – это образ Слова Божьего. Как Христос говорил: «Из чресел ваших потекут воды». Что значит «из чресел потекут воды»? Это значит, что вы будете проповедовать Слово Божие. Или как, когда он беседовал с самарянкой, он сказал: «Есть у меня вода, которую, если кто выпьет, он никогда не возжаждет уже опять». Она думала о воде обычной. Если обычную воду мы пьем, через какое-то время организм требует еще воду. А вода, Слово Божие, она так насыщает душу человека, что ему может хватить и вечность. Поэтому вот эта жажда воды в пустыне, это, конечно, реальное историческое событие описывается, но аллегорически это надо понять так, что они стремились получить закон Божий, они нуждались в словах Бога, чтобы Господь заговорил с ними. То, что произошло на Синае, оно беспрецедентно. На горе Синай Бог разговаривал не с одним человеком, а со всем народом. Там было около 500 000 человек, только мужчин. И они слышали голос Бога. Их женщины, их дети, их старики. Обычно Бог собеседует с пророками. Причем есть разные типы пророчества. Бывает так, что пророк падает, глаза его открыты, он начинает говорить, но он говорит от лица Бога образами, аллегориями, некими ремес, такими намеками. А на Синае огромная толпа людей слышали голос Бога и остались жить. Такого события никогда еще не было, чтобы вот более 500 000 человек, вышедших из египетского рабства, услышали голос Бога. И мы задаемся вопросом: да какой он голос Бога, интересно? У каждого человека есть свой неповторимый тембр голосовой. Оказывается, голос Божий он тоже узнавает. А в первой книге «Царств» рассказывается о мальчике Самуиле, который ребенком 2-летним матерью был приведен, чтобы он жил в храме. И когда Самуил был в храме, он был на воспитании у первосвященника Илии. И когда мальчик однажды спал в своей келье, которая была пристроена к храму, он услышал голос Бога. «Самуил! Самуил!» позвал его этот голос. И в Библии сказано, мальчик не знал голоса Бога. Он побежал, подумал, что его зовет вот этот старик Илий, первосвященник. А тот говорит, я тебя не звал. Ребенок опять пошел, лег, и опять этот голос. «Самуил, Самуил!» Мальчик вскакивает, бежит к первосвященнику, патриарху Илии, и говорит, ты меня звал? Тот говорит, нет, я тебя не звал. А Илий был человек опытный в годах, и он догадался, что это Бог его зовет. Это его зовет Бог. И он ему дал совет, если Бог тебя позовет еще, ты скажи, вот раб твой Самуил слушает тебя. И вот жажда распознавать голос Божий от всех остальных голосов видимого и невидимого мира, она в сердце каждого человека. Вот само стремление к истине, к правде, к справедливости, это поиск голоса Божия. И вот народ шел к этой горе Синай, где 10 заповедей Бог произнесет вслух всего народа. И люди будут слышать и не умрут. Писание говорится о том, что нельзя видеть Бога и остаться живым. И мы можем предположить, что слышать голос Бога тоже опасно. Потому что Бог – это сама святость. Слышать голос Бога и остаться живым – это чудо. Но к этому чуду мы приближаемся на странице книги «Исход». Мы сегодня читаем 17 главу, а в 20 главе уже этот голос Божий будет говорить, и толпа, более 500 000 человек, будет слышать этот голос. Говорит ли голос Божий в нашей жизни? Святые отцы говорят, что когда за литургией читается Евангелие, неважно, кто его читает, отец Иоанн или отец Олег, мы должны воспринимать чтение Евангелия за литургией, как бы мы слышим голос самого Христа. Вот с таким вниманием, страхом Божиим и верой мы должны воспринимать голос Божий. Поэтому, если вас спросят, вы слышали голос Божий, вы можете сказать, да, за божественной литургией глаз Божий произнес Евангелие. Это на основании святоотеческой традиции. Но нам все-таки неведомы тембры этого голоса. Но единственное, что мы можем сказать, что это тембры, которые настраивают людей на святость, любовь, справедливость, чистоту. Вот сегодня мы беседовали о женщине, которая 18 лет была скрюченная. 18 лет была скрюченная. И Христос ее позвал к себе. И исцелил ее. Так вот, на горе Синай Бог позвал к себе все человечество. Он заключил завет не только с еврейским народом на горе Синай. Эти заповеди Моисеевы известны через проповедь христианства всему миру. И такие слова, почитай отца и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Они легли в основу законодательных систем очень многих народов, в основу уголовных кодексов, гражданских, Конституции,